Глава первая. Приворотное зелье. «Сейчас или никогда! Сейчас или никогда!» Рука с пузырьком замирает над чашечкой кофе. А вдруг не сработает? А вдруг сработает? Ой, мамочки, вот от этого «сработает» поджилки трясутся сильнее, чем от перспективы потерять Сеньку. Он только-только начал обращать на меня внимание. Эх, была не была. Бульк. И это все? Маленькая капелюха во флакончике из темного стекла, абсолютно непрозрачного даже при свете самой яркой лампочки. И где розовое облачко в виде сердечка или пшик? Нету. Так и знала, что бабка шарлатанка. Шиплю себе под нос. Зато как врала убедительно. Выпьет паренек, взглянет на тебя и влюбится так, что захочешь, не отвяжется. Вспоминаю ее слова. Ха, не знает меня бабка, ой, не знает. Мне же только этого и надо от Сеньки, чтобы люблю не могу, чтобы только я одна на всем белом свете, чтобы дышать без меня не мог, пить, есть, спать. Предложение по-рыцарски стоя на колени. Колечко. Ладно, без брюлика. Я согласна на простое золотое. И свадьба человек на 100. А потом детки, девочка и мальчик. Вместе до старости. Нетерпеливо поглядываю на часы. 13:20. 30 минут назад у Арсения закончилась пара. Пока заберет одежду в институтском гардеробе, пока дойдет до кафе. Как раз у меня перерыв. Живо представляю, как он сядет за столик. Дальний, в углу, отгороженный искусственным фикусом Бенджамина. Этот столик обслуживаю я, и только я, с того дня, как увидела за ним Матвеева, и пропала. Раньше столик был закреплен за Кирой, но я его, можно сказать, выкупила у нее. Сговорились за 2 курсовых для нее и ее парня. Они учатся на одном потоке. А с администратором договориться вообще не составило труда. Матвеев с конца сентября ежедневно приходит в наше кафе. Я подарю ему свежесваренный кофе со сливками и 2 ложечками сахара. Горячий круассан, все как он любит. Улыбаюсь во весь рот. Краснею, млею, строю глазки, задаю глупые вопросы. Короче, дура дурой. Это я при нем такая. Всячески показываю, как он мне нравится. Надеюсь на внимание. А он... Он такой красивый. Улыбается в ответ. Ямочки на щеках при этом такие очаровательные, глаз не отвести. Я думала, я ему нравлюсь. Вот-вот предложат сходить на свидание, потом встречаться, потом все остальное и до самой старости. А он в последнее время вообще приходит не один, каждый раз с новой девицей. И, честно говоря, положа руку на сердце, вкус у него не очень. Девушки ему совсем не подходят. Какие-то поверхностные, с ненатуральным смехом и идиотскими ужимками. Липнут к нему, как мухина варенье. Ловлю за окном подсобки знакомый черно-оранжевый пуховик. Он такой яркий, что видно издалека, и спутать с другим сложно. Через секунду колокольчик над дверью извещает о новом посетителе. Арсений уже здесь, а у меня ничего не готово. Капуша я! Хватаю чистый поднос, стелю на него салфетку. Аккуратно ставлю чашку кофе с зельем на блюдце. А блюдце на поднос. На фирменную тарелочку 2 круассана с вишневым джемом. Последний момент. Взгляд на себя в зеркало. Я в порядке. Непослушная копна волос убрана под косынку. Фартук чист и выглажен. Попа в черных джинсиках упруга и подтянута. В такое сокровище вполне можно влюбиться и без приворота. Надо только присмотреться. Если зелье не поможет, значит, Арсений просто осел. Ну, тогда я буду искать другой способ завоевать его сердце. Уверенно кивнув своему отражению, решительно беру поднос. С Богом! Не сводя глаз с кофе, чтобы, не дай бог, не расплескать шарлатанский волшебный напиток, мелким шагом семеню к выходу из подсобки. Путь мой лежит через весь зал до фикуса, и тут главное, чтобы никто не толкнул случайно. Бывало такое пару раз. Неприятно. Сердце в груди колотится, как дурное. На один мой шаг десяток ударов под ребрами. Таких громких, что уши закладывает. Но улыбку держу. Ловко огибая столики и посетителей, дохожу до столика за фикусом. Поднимаю глаза, готовая встретиться с мужчиной своей мечты, который сегодня, наконец, меня заметит и влюбится. А его нет. Столик есть, фикус есть, а Арсения нет. И пуховика его на крючке нет тоже. А где? Расстроенно разворачиваюсь назад и вдруг упираюсь под носом в чью-то стальную грудь. В нос ударяет запах дорогого парфюма и мгновенно заполняет легкие, вытесняя оттуда все прочие запахи. «Обалдеть! То, что нужно!» Раздался над моей головой бархатный голос с хрипотцой. Медленно скольжу взглядом вверх. По широкой груди, обтянутой белой рубашкой с расстегнутыми верхними пуговицами и чуть подвернутыми рукавами, до квадратного подбородка, четко очерченных, будто высеченных из камня пухлых губ, прямого носа с едва заметной горбинкой. А когда сталкиваюсь с невозможно синими радужками в обрамлении густых черных ресниц, колени вдруг становятся мягкими, а голова кружится. Будто вместе с ароматом сандала в меня вкачали еще приличную дозу алкоголя. Вы моя спасительница. Сквозь гул в ушах не слышу слов, угадываю их только по движению губ. Смысл сказанного тоже доходит не сразу. А? Вместо ответа на мое глупое «а» мужчина берет с подноса кружку с напитком и опустошает ее в два глотка. Кофе, приготовленный для моего суженого, с капелькой драгоценного приворотного зелья, чтобы Сеня выпил и влюбился в меня, и чтобы наступило наше долго и счастливо до конца наших с ним дней. Удовольствие от выпитого отражается на красивом лице наглого посетителя, похитителя чужих напитков. То, что нужно. Расплывается широчайшей обаятельной улыбкой. Сколько я вам должен? А? Мысленно четвертую нахала, разделываю на ровные квадратные кусочки с мастерством сушения.